Пока Клэр отвечала на некоторые дополнительные вопросы, в которых тщательно обходилось все, касавшееся последнего заявления Корвана, Динни думала только о Тони Круме. Она чувствовала, что дело проиграно. Ей хотелось взять Клэр за руку и незаметно выскользнуть отсюда. Если бы этот человек с хищным носом не старался изо всех сил очернить Корвана и доказать больше, чем было нужно, последняя мина не взорвалась бы. А вместе с тем, стремление очернить противника, разве не в этом вся суть судебной процедуры? Когда Клэр вернулась на свое место, бледная и измученная, Динни шепнула ей. «Не лучше ли уйти, дружок?» Клэр покачала головой. «Джеймс Бернард Крум!» В первый раз с самого начала процесса Динни имела возможность внимательно посмотреть на молодого человека. И едва узнала его. Его загорелое лицо побледнело и осунулось. Он казался очень худым. Серые глаза ввалились, рот был горестно сжат. Он казался лет на 5 старше, и она сразу почувствовала, что отрицание Клэр его не обмануло. «Вас зовут Джеймс Бернард Крум? Вы живете в Беблок-Хайте и работаете там, на конном заводе. Есть у вас какие-нибудь личные средства?» «Никаких». Допрашивал не Инстон, а юрист помоложе, с более острым носом, сидевший позади Инстона. «До сентября прошлого года вы служили управляющим чайной плантации на Цейлоне. Встречались вы с ответчицей на Цейлоне?» «Никогда». «Вы никогда не были у нее в доме?» «Нет». «Вы слышали, здесь говорилось об одном матче в поло, в котором участвовали и вы, после которого все участники были приглашены к ней?» «Да, но я тогда не пошел. Мне надо было вернуться на плантацию». «Значит, вы встретились впервые на пароходе?» «Да». «Вы не скрываете, что влюблены в нее?» «Нет». «И все же отрицаете факт прелюбодеяния?» «Категорически отрицаю». Допрос Крума продолжался, а Динни все не могла отвести глаз от его лица, словно загипнотизированная этим выражением сдержанного глубокого горя. «А теперь, мистер Крум, последний вопрос. Вы понимаете, что если обвинение в прелюбодеянии справедливо, то вы оказываетесь в положении человека, соблазнившего жену в отсутствие мужа. Что вы имеете сказать по этому поводу?» «Я имею сказать, что если бы леди Корвен испытывала ко мне такое же чувство, какое у меня к ней, я тут же написал бы ее мужу и сообщил ему, как обстоит дело. То есть вы известили бы его, прежде чем сблизиться с нею?» «Этого я не сказал, но во всяком случае как можно скорее». «А она не испытывала к вам того же чувства, что вы к ней?» «К сожалению, нет». «Так что никакой надобности извещать мужа не было?» «Нет». «Благодарю вас». Лицо Крума словно окаменело. «Значит, сейчас заговорит Броу». Тягучий, сочный голос прозвучал нарочито небрежно. «Скажите, сэр, по опыту, разве любовники всегда питают друг другу одинаковые чувства?» «У меня нет опыта». «Нет опыта? А вы знаете французскую пословицу, что всегда один любит, а другой позволяет себя любить?» «Я слышал ее». «Она не кажется вам верной?» «Поскольку верна всякая пословица». «Итак, судя по всему, что вы оба рассказывали, вы преследовали в отсутствии мужа его жену, которая этого вовсе не хотела. Не очень достойное занятие, не правда ли? Не вполне то, что называется соблюдать правила чести». «По-видимому». «Но я полагаю, мистер Крум, что ваше положение на самом деле было вовсе не таким скверным, и что, невзирая на французскую пословицу, ответчица хотела, чтобы вы ее преследовали своей любовью». «Она не хотела». «И вы это утверждаете, несмотря на случай в каюте, несмотря на то, что вы красили стены ее квартиры, что она пригласила вас пить чай, и вы провели с ней почти полчаса около 12 часов ночи в ее весьма удобных комнатах. несмотря на ее предложение провести с ней ночь в автомобиле и ехать потом завтракать к ней на квартиру. Бросьте, мистер Крум, не заходят ли ваши рыцарские чувства слишком далеко? Не забывайте, что вам предстоит убедить мужчин и женщин, знающих жизнь. Могу только сказать, что если бы ее чувства ко мне были такими же, как мои, мы бы сразу уехали вместе. Во всем следует винить одного меня. Она же была добра ко мне только из жалости. Если вы оба говорите правду, то ответчица, прошу прощения, милорд, подвергла вас в автомобиле всем мукам ада, не так ли? Какая же это жалость? Тому, кто не любит, едва ли понятны переживания того, кто любит. Вы человек холодный? Нет. А она — да. Как может соответчик это знать, мистер Броу? Милорд, я уточняю, как вам кажется? Не думаю. И все-таки вы хотите, чтобы мы поверили, будто она от доброты сердечной положила голову вам на плечо. И так провела с вами ночь. Ну и ну. Вы говорите, что будь ваши чувства одинаковы, вы сейчас же уехали бы вместе. А на что вы бы уехали? У вас были деньги? 200 фунтов. А у нее? 200 фунтов в год, помимо ее жалования. Бежали бы и питались бы воздухом, да? Я нашел бы себе место. Но ведь у вас есть место. Возможно, поискал бы другое. Вероятно, вы оба почувствовали, что бежать вместе при таких условиях — безумие. Я этого никогда не чувствовал. Почему вы решили опротестовать иск? Я очень жалею об этом. Так зачем же вы это сделали? Она и ее родные считали, что раз мы ни в чем не виноваты, мы должны защищаться. Но вы относились к этому иначе. Я не надеялся на то, что нам поверят. И потом мне хотелось, чтобы она получила свободу. О ее чести вы не подумали? Конечно, подумал. Но мне казалось, что оставаться связанной — слишком дорогая цена. По вашим словам, вы сомневались в том, что вам поверят. Слишком неправдоподобная история, да? Нет, но чем больше правды, говорит человек, тем меньше надежды, что ему поверят. Дин не увидела, что судья повернулся к Круму и посмотрел на него. «Вы говорите вообще?» «Нет, милорд, я имею в виду суд». Судья опять отвернулся и принялся рассматривать невидимое над головой Динни. «Я спрашиваю себя, не должен ли я привлечь вас к ответственности за оскорбление суда?» «Простите, милорд, я имею в виду только одно. Что бы человек ни говорил, его слова всегда обратятся против него». «Вы говорите так по неопытности. На сей раз я вас прощаю, но больше не позволяйте себе таких заявлений. Можете продолжать, мистер Броу». «Вас побудил к защите, конечно, не вопрос о возмещении убытков». «Нет». «Вы сказали, что не имеете никаких личных средств. Это правда?» «Разумеется». «Тогда как же вы говорите, что деньги тут ни при чем?» Я был настолько озабочен другими обстоятельствами, что разорение казалось мне несущественным. «Вы сказали при допросе, что не знали о существовании леди Корван до знакомства с ней на пароходе. Известно вам такое место на Цейлоне, которое называется Нуваралия?» «Нет». «Что?» Дин не увидела, как из складок и морщин на лице судьи выползла слабая улыбка. «Поставьте вопрос иначе, мистер Броу. Мы обычно произносим Нуваралия». «Нуваралию я знаю, милорд». «Вы были там в июне истекшего года?» «Да». «А леди Корван была там?» «Может быть». «Разве она остановилась не в той же гостинице, что и вы?» «Нет, я жил не в гостинице, а у приятеля». «И вы не встречали ее ни во время игры в гольф или теннис, ни на прогулках верхом?» «Нет, не встречал». «А еще где-нибудь?» «Нет». «Город ведь не очень велик». «Не очень». «А она, по-видимому, особо заметная». «Я лично в этом уверен». «Итак, до парохода вы с ней не встречались?» «Нет». «Когда вы в первый раз поняли, что любите ее?» «На второй или третий день». «Так сказать, любовь почти с первого взгляда?» «Да». «А вам не пришло в голову, что раз она замужем, вам следует ее избегать?» «Пришло, но я был не в силах». «А если бы она вас оттолкнула, то смогли бы?» «Не знаю». «А она вас действительно оттолкнула?» «Нет. Я думаю, что она в течение некоторого времени не замечала моего чувства». «Женщины на этот счет чрезвычайно догадливы, мистер Крум. Вы серьезно утверждаете, что она не замечала?» «Не знаю». «Вы пытались скрыть ваши чувства?» «Если вы спрашиваете меня о том, добивался ли я ее любви на пароходе, я отвечу «нет». «Когда же вы ей открылись?» «Я сказал ей о своем чувстве, когда мы уже приехали, перед тем, как сойти на берег». «Существовали ли какие-либо веские причины для того, чтобы смотреть фотографии именно у нее в каюте?» «Думаю, что никаких». «Вы вообще-то смотрели эти фотографии?» «Разумеется». «А что вы делали еще?» «Вероятно, разговаривали». «Разве вы не помните? Это был исключительный случай, не так ли? Или один из целого ряда подобных же случаев, о которых вы умолчали?» «Это единственный раз, когда я был у нее в каюте». «Тогда вы не можете не помнить». «Мы сидели и разговаривали». «Начинаете припоминать?» «Да». «Где же вы сидели?» «В кресле». «А она?» «На койке. Каюта была очень маленькая, второго кресла не было». «Палубная каюта?» «Да». «Увидеть вас там никак не могли?» «Нет, но нечего было и видеть». «Так вы оба утверждаете». «Вероятно, вы все-таки волновались, не правда ли?» Судья вытянул шею. «Я не хотел бы прерывать вас, мистер Броу, но ведь соответчик не скрывает своих чувств». «Очень хорошо, милорд. Выражусь яснее. Я предполагаю, что именно тогда между вами и имело место прелюбодеяние». «Его не было». «Хм! Объясните суду, почему же вы, когда сэр Корвен вернулся в Лондон, не отправились тотчас к нему и не признались откровенно, в каких отношениях вы были с его женой?» «В каких отношениях?» «Полноте, сэр. Вы же сами подтвердили, что старались быть все время с нею. Влюбились в нее и хотели, чтобы она с вами уехала». «Но она не хотела уезжать со мной. Я охотно пошел бы к ее мужу. Но я не имел на это права, не получив ее разрешения». «А вы просили у нее разрешения?» «Нет». «Почему же?» «Она сказала мне, что наши отношения могут быть только дружескими». «А я думаю, она ничего подобного вам не говорила». «Милорд, это равносильно утверждению, что я лгун». «Отвечайте на вопрос». «Я не лгун». «По-моему, это ответ, мистер Броу». «Скажите, сэр, вы слышали показания ответчицы. Вы считаете их абсолютно правдивыми?» Динни заметила, как по лицу Крума пробежала судорога. Но она надеялась, что больше никто этого не заметил. «Да, насколько я могу судить». «Может быть, это не совсем деликатный вопрос. Я изменю его. Если ответчица утверждает, что она то-то делала, того-то не делала, Считаете ли вы долгом чести всячески поддерживать все ее показания? Или хотя бы верить им, если не можете их поддержать? Мне кажется, и это вопрос не очень деликатный, мистер Броу. Я считаю, милорд, необходимым выяснить для присяжных душевное состояние соответчика во время разбирательства данного дела. Хорошо, я этого вопроса не сниму. Но вы знаете, у такого рода обобщений есть границы. Динни увидела, как впервые лицо Крума озарилось слабым отблеском улыбки. «Я очень охотно отвечу на вопрос, милорд. В данном случае нельзя говорить о долге вообще». «Что ж, поговорим о частностях. По словам леди Корвен, она вполне доверяла вам в том смысле, что вы не станете добиваться ее любви. Это, по-вашему, так?» Лицо Крума потемнело. «Не совсем. Но она знала, что я стараюсь изо всех сил. И время от времени вы не могли с собой справиться». «Мне не вполне ясно, что вы разумеете, спрашивая, добивался ли я ее любви. Но иногда я свои чувства обнаруживал». «Иногда? А разве не постоянно, мистер Крум?» «То есть всегда ли было заметно, что я ее люблю?» «В таком смысле, конечно. Этого ведь не скроешь». «Вот честное признание, и я не хочу ловить вас на слове. Но я имею в виду нечто большее, чем одно только внешнее выражение любви. Я разумею прямое физическое выражение этой любви». «Тогда нет, кроме...» «Да?» «Кроме того, что я три раза поцеловал ее в щеку и иногда держал ее руку». «В этом и она призналась. А вы готовы подтвердить под присягой, что больше ничего не было?» «Готов присягнуть, что не было больше ничего». «Скажите, в ту ночь в автомобиле, когда ее голова лежала у вас на плече, вы действительно спали?» «Да». «Приняв во внимание ваши чувства, это несколько странно, не правда ли?» «Да, но я встал в тот день в 5 часов утра и проехал 150 миль». «И вы хотите уверить нас, что после 5 месяцев тоски и желаний вы не воспользовались столь блестящей возможностью и просто заснули?» «Нет, не воспользовался. Но я уже сказал вам, я не надеюсь, что мне поверят». «И неудивительно». Долго-долго тягучий сочный голос задавал вопросы. И долго-долго Динни не могла отвести глаз от этого измученного лица, пока, наконец, не впала в какое-то оцепенение. Она опомнилась от слов. «Я считаю, сэр, что все ваши показания с начала и до конца вызваны желанием сделать все возможное, чтобы выгородить эту даму, совершенно независимо от того, какие из них вы сами считаете правдой. Ваше поведение на суде — это не что иное, как ложно понятое рыцарство». «Нет». «Хорошо, больше вопросов не имею». Затем последовал повторный допрос, и судья объявил перерыв. Динни и Клер встали, вышли вместе с отцом в коридор и поспешили на воздух. «Инстон все испортил. Зачем он заговорил об этом эпизоде? Неизвестно», — проговорил генерал. Клер не ответила. «А я рада», — сказала Динни. «Ты наконец-то получишь развод».